Глава 49. Ассасин по имени Ричард Львиное Сердце. Короли Франции и Англии приняли крест паломников вместе и поклялись в походе быть братьями, даже добычу делить поровну. Но кто из королей когда-либо сдерживал обещание? Пока два воинства крестоносцев, французское, а затем и английское, добрались в 1191 году до Палестины, Филипп II Август и Ричард Львиное Сердце из друзей успели стать врагами. Вскоре первый король французов, ранее все капетинги назывались королями франков, странно заболел. У Филиппа начали выпадать волосы и ногти, принялась шелушиться кожа, становящаяся подозрительно пунцовой. Заметки на полях. Сегодня бы причину отравления Филиппа II Августа обнаружили без труда, хотя бы по волосам. Ведь в начале 50-х годов прошлого века ученые научились анализировать на токсичные элементы пряди волос. Это открытие логически продлило достижение колоночной хроматографии, ХК. Она появилась в 1906 году и позволила проводить более тонкое разделение веществ. А в наши дни к услугам экспертов мощнейшие хроматографические методы, такие как тонкослойная хроматография, высокоэффективная жидкостная хроматография, газовая хроматография, масс-спектрометрия. Хроматография – это наиболее распространенный метод разделения смеси на компоненты, способный использоваться для достаточно малых количеств вещества. Масс-спектрометрия – метод усиления надежности хроматографического процесса, позволяющий идентифицировать компоненты смеси после их разделения. В середине прошлого столетия химики-криминалисты научились применять спектроскопические методики для обнаружения чрезвычайно ограниченных количеств ядов с помощью анализа их ультрафиолетового, инфракрасного или видимого спектров. При современных технологиях газовой хроматографии, масс-спектрометрии, уже не требуется проводить забор из большого объема биологических тканей при помощи растворителей экстрагентов. Экстрагенты от латинского «экстрахо» – «вытягиваю», «извлекаю» – это вещества, способные избирательно извлекать отдельные компоненты из исходных твердых материалов или жидких смесей. Для анализа достаточно лишь несколько микрограммов вещества. Король Филипп вернулся во Францию, где всем подданным представили монаршью хворь как результат отравления. Дескать, Ричард задружился с неверными и не только опоил Филиппа ядом, но и вступил в преступный сговор с Саладином. Это ему, султану Египта и Сирии, курду по происхождению, англичанин едва не сдал короля французов, спасшегося только чудом. Изменник Ричард завязал дружбу с презренной сектой убийц и отравителей-ассасинов, ашашинов, курителей гашиша. На самом деле они, как утверждают многочисленные исследования, использовали опиумный мак. С их помощью якобы собирались опоить ядом или зарезать отравленным кривым кинжалом любимым оружием ассасинов Филиппа Августа. Убить его так же, как в 1192 году наемные убийцы и исламские фанатики зарезали в финикийском городе Тир Конрада Монферратского, одного из наиболее видных предводителей крестоносцев, не успевшего стать королем Иерусалимским. Когда Ричард после провала крестового похода возвращался в Европу, он по пути был заключен в Австрии в тюрьму Леопольдом V Австрийским, кузеном Конрада. Убийство его ассасинами было одним из предъявленных английскому королю обвинений. Тогда же англичанину вменили в вину и намерение покончить с французским королем, не прикасаясь к нему рукой, то есть на расстоянии, с помощью яда. Ричард отверг все обвинения как наговор и попросил ассасинов оправдать его. Удивительно, но факт. Пока король год сидел за решеткой, из Сирии пришло письмо от их лидера, Рашид ад-Дин Синана. Якобы ассасины утверждали, будто Ричард Львиное Сердце не имеет никакого отношения ни к убийству Конрада Монферратского ядовитым кинжалом, ни к посягательствам на отравление Филиппа Августа. Верится с трудом. Вероятнее всего, по мнению историков, это послание было придумано и исполнено англичанами. Тем более, что выживший под пытками убийца-ассасин признался, что заказчиком преступления был Ричард. Не говоря уже о том, что ровно через 7 дней после смерти Конрада его вдова Изабелла сыграла свадьбу с новоявленным королем Иерусалимским Генрихом Шампанским, племянником Ричарда Львиное Сердце. Связываться же повторно для проверки с самим Синаном следователям было уже бесполезно. Имам ассасинов скончался к тому времени в своем замке, затерянном где-то высоко в горах. Запутанная история, не правда ли? Но все, так или иначе связанное с ядами, всегда непросто. Как минимум подозрительно. Не случайно люди в средние века так часто называли отравление чертовщиной, дьявольщиной. Вот еще одна, можно сказать, медиевальная история об интригах, страхах, убийствах и, конечно, о большой любви, победить которую и смерть оказалась не в состоянии.